Глава третья. Винсент. Я стал одержим Жасмин и понял это не сразу. Сначала секс с другими перестал приносить удовольствие. Каждый раз, закрывая глаза, прямо перед оргазмом я представлял ее белую кожу, размазанную от поцелуев в помаду и робкие вздохи. А потом стал искать девчонок, похожих на нее. Образ невинного ягненка не выходил у меня из головы. Иногда я наблюдал за ней в столовке. После нашей ночи во взгляде появилось что-то неуловимое. То, что видел лишь я. Порочность. Я сделал ее женщиной. И это тайна только между нами. Думаю, она даже подружкам не сказала, в каких играх участвовала. Такие девчонки, как она, держат это в строжайшем секрете под семью замками. Эмиль у меня спрашивал, как прошла ночка. Кстати, именно он и выиграл. Но я описывать не стал. Ограничился холодным. Нормально. Но в душе сгорал. Хотел еще. Мне было мало. Иногда по ночам, мечтая о Жасмин, я водил рукой по своей плоти, доводя себя до яркого оргазма. Я представлял, как трахаю ее во всех позах. В фантазиях все места были облюбованы нами. И она стонала. Черт, как бы я хотел услышать ее стоны. На меня вешались десятки похотливых студенточек, но все они были шлюхами. Я же желал одну, которую бы делал шлюхой только в своей постели. Но подойти, признаться, начать встречаться — это невозможно. Социальный ранг не позволит приблизиться к ней. Да даже Эмиль засмеет. Я так и слышал его слова. «Эй, чувак, ты чего? Может, отведем тебя к психологу? У моей матери есть отличный специалист». Хотя на Эмиля мне срать. И на друзей. Вот отец. Моя жизнь была расписана до самых мелочей. Куда пойду в садик, в какой школе буду учиться, институт и даже женитьба. Отец с детства подбирал подходящую кандидатуру. Да, я жил в золотой клетке. Единственный наследник Антуана Дюваля, короля отельного бизнеса. Брак — это союз, а не личная прихоть. Все как в средневековье. «Ты можешь завести себе миллион любовниц, если хочешь, но жену выбираю я!» Так всегда говорил мой отец. И я соглашался, потому что мне было плевать. Плевать до того момента, как я попробовал эту малышку, до того, как сошел с ума. Прошло уже несколько лет, но тот день так и стоял в памяти. Я перепробовал почти все методы, чтобы забыть, но ничего не получалось. Когда выпустились, мне не стало лучше. В сердце Жасмин выгравировала свое имя очень тонким молоточком, но навсегда. Об одержимости я узнал у психолога, когда рассказал, что я слежу за Жасмин. Иногда приезжаю к ее дому ночью, чтобы посмотреть на темный силуэт, наблюдая за тем, с кем она общается. Я даже нанял детектива. И мои кулаки сжимались до костяшек, если я видел ее на снимках с другими мужчинами. Но что я ей предложу? Быть любовницей всю жизнь? Она не такая. Жасмин может подчиниться мне в постели. Это я понял по той ночи. Девчонка любит, когда ей командуют. Но явно не станет играть вторую роль. Да и я не хотел. Психолог сказала, что это ненормально. Точнее, ее формулировки были иные, но смысл такой. Она предложила постепенно уходить от сталкинга. Ни к чему хорошему это не приведет. И я подчинился, лечился. Мою болезнь звали Жасмин Ренуар. Очень тяжелая и почти неизлечимая. Но я боролся. Пока как-то раз мне не принесли новость, что она встречается. Какой-то хер с горы все же сумел захомутать мою девочку. Мою, твою мать! Это была моя последняя встреча с детективом, и после нее я собирался отказаться от Жасмин, но когда я увидел на снимках с другим, моя кровь вскипела. Плевать на всех, на психолога, друзей, отца, свою жизнь. Она станет моей женой, и пусть мир катится в ад. Я почти дрожал, когда моя фея появилась на пороге номера. Его я, кстати, специально снял, чтобы нам никто не мешал. Дыхание остановилось, лишь только я подошел к ней, а пульс замер на мгновение, а потом стал наращивать ритм. В моем плане все просто. Предложение, согласие, женитьба. Как можно быстрее. Чтобы не прознал никто, не успел остановить. Но я, черт возьми, не учел одного маленького момента. Жасмин не помнила меня. Это я все годы сходил по ней с ума. И этот взгляд. Девчонка смотрела испуганно и как на психопата. Не удивлюсь, если она заявит на меня в полицию. Хотя нет, Жасмин такого делать не станет. Скорее, просто не придет завтра. Но и на это уже есть свой план. Я забронировал время регистрации на каждый день в течение следующей недели. У меня только 7 дней. После отец возвращается из командировки, и он точно узнает. А значит, я должен любыми способами заставить Жасмин выйти за меня. Дальше я уже закидаю ее подарками, свожу во все рестораны, осыплю цветами, но мне необходимо добиться «да» за неделю. Пока я только придумал брачный контракт на 3 месяца, чтобы не так сильно ее пугать. Но потом мы разорвем его вместе. Она останется моей на всю жизнь. «Салют страдальцам!» — вывел меня из размышлений радостный голос Эмиля. У него все отлично. Семья Ферре владела парочкой заводов, но к сыну в личную жизнь не лезла. Иногда мне казалось, что им вообще наплевать, что он делает и с кем общается. Хотя он большую часть времени проводил со мной, и это для них было достаточно. «Ты сегодня слишком веселый, бесишь!» Отпил я глоток кофе. Мы часто встречались в кофейне перед рабочим днем. Вот и сейчас он уселся напротив, сразу же окунувшись в мобильник. «Боги, как болит голова! Вчера всю ночь тусили!» Я завидовал ему, искренне. Мое время всегда расписано по секундам, и если я ночью не высплюсь, то голова не будет соображать еще 3 дня. «Вот, смотри, какая бабца!» Он развернул мобильник ко мне, показывая на экране очередную шлюху с огромными сиськами. «Угу!» Снова глоток. «Эй, ну не красотка ли? Я ее так жарил всю ночь!» Его голубые глаза уставились на меня. «А ты когда в последний раз кого-то трахал?» «Для меня это не самоцель. Чушь! Что может быть прекрасней секса с незнакомкой?» В этом он прав. Только у меня однажды такое произошло. Все остальные незнакомки так ими и остались, безликими и скучными. «У меня всего 15 минут. Выкладывай, что хотел». Эмиль вздохнул. «Завтра предки гонят меня на старперскую вечеринку. Какой-то так благотворительный фонд, что-то там, не запоминал. Короче, пошли со мной. А после...» Его взгляд сделался хищным, а на лице расцвела хитрая улыбка. «Автопати!» «Ты же знаешь!» «Бла-бла-бла! Харе! Не превращайся в пердуна старого! Давай! Развеешься, повеселишься! Может, девчонку себе найдешь? А то стручок скоро завянет!» «Нет!» Я сделал еще один глоток. Горький эспрессо разлился по горлу. «Так, стоп!» Эмиль не унимался. «Ты ведь скоро женишься. Надо оттянуться перед кончиной». Да. Ферре мог емко и одним словом описать событие. Кончина. Именно так я и воспринимал навязанную свадьбу. Определенно нет. У меня другие планы. Если все пойдет хорошо, то уже сегодня будет первая брачная ночь. Я засобирался и почти встал, как тут Эмиль протянул. «Ладно. Тогда пойду один. Может, какую официанточку подцеплю? Кстати, все проходит в твоем отеле, если передумаешь». «В смысле?» Я на секунду замер, сердце заколотилось. Нельзя позволить Эмилю увидеть Жасмин. Он ее тоже вспомнит и, разумеется, захочет соблазнить. «Ну, арендовали зал в вашем отеле», — как непонятливому стал объяснять Эмиль. «И там будет? Я пойду. Но только на официальную встречу». Друг откинулся на стуле и подцокал языком. «Странный ты, Винсент». «Ой, какой странный. В институте?» Хотя и в институте был немного того. «Мне пора». Посмотрел я на часы и, махнув Эмилю, вышел на свежий воздух. Вечер, кажется, сулит много неприятностей.